Особенно сильно выделились Су Цзинью, Цань Кун и Чжэн Хунси, так как они уже несколько лет создавали игры вместе с Чэнь Мо. Даже если их все еще можно было считать новичками, они уже могли создать парочку хороших игр с приличным качеством. И теперь, когда они услышали такую прекрасную новость, они захотели создать свою собственную игру. Чэнь Мо продолжил: «У меня есть на уме две игры, которые я хочу, чтобы вы разработали, они довольно простые, Пхестон Ли Парабли и Аши». Глава 260. Ситуация на рынке. Чэнь Мо начал объяснять основные моменты игры Пхестон Ли Парабли и игры Аши. Эти две игры будет нетрудно сделать, и эти две игры очень хорошо подойдут для заполнения библиотеки. Игра Пхестон Ли Парабли – это весьма необычная игра, в которой игрок будет играть от первого лица, и все, что ему нужно будет делать, так это видеть различные сцены и слушать разные диалоги, пока сценарий не будет завершен. Большая часть сложности разработки будет находиться в разработке хороших диалогов, но для его нынешней команды это не будет какой-то невыполнимой задачей. Игра Аши же была похожа на игры типа файтинг. Сложность разработки этой игры будет заключаться в дизайне монстров и ударов, а также в осуществлении ощущения удара, чтобы мощь каждого удара ощущалась игроком. У этих двух игр было относительно много чего общего, но главное, так это то, что они были относительно простые, и их разработка не потребует задействования множества людей. Хотя в них есть куча диалогов, с этим сможет справиться всего пара людей. В прошлом мире Чэнь Мо эти две игры были довольно популярными, потому что их можно было считать мета-играми. Мета-игры можно было расшифровать как «игра в игре». Проще говоря, в обычной игре игрок играет в игру, в то время как NPC-игры не знают о существовании игрока. Но в мета-играх четвертая сцена была сломана, и каждый NPC знал о существовании игрока и мог поговорить с ним. Особенность таких игр заключалась в том, что когда игрок играет в игру и взаимодействует с персонажами, он чувствует, что он может творить все, что хочет, но потом внезапно персонаж поворачивает голову, смотрит на него и холодно говорит: «Эй, ты там, тебе лучше дважды подумать, и только потом делать это». Хорошие мета-игры могут подарить играющим массу положительных эмоций. Контента в этих двух играх было не так уж и много, да и смысл игрового процесса понять было несложно. После того, как Чэнь Мо кратко объяснил важные моменты, все поняли замысел дизайна этих двух игр. На этот раз практически никто не сомневался в его новых играх. Хотя многие были немного удивлены таким концептом, в целом все посчитали такой подход довольно интересным. Более того, в конце концов, это всего лишь две небольшие игры, и их продажи будут на самом деле не так важны. Сейчас у Чэнь Мо есть достаточно денег на риски, так что он мог себе позволить потерять некоторую сумму денег. Эти две игры будут разрабатываться одновременно. Цань Кун будет отвечать за игру Аши, Су Цзинью же будет отвечать за игру Пхестон Ли Парабли, а Чжэн Хунси будет отвечать за сюжетную структуру этих двух игр. Что же касается самого Чэнь Мо. Чэнь Мо зашел в свой кабинет и откинулся на спинку стула, слегка нахмурил брови и задумался. На экране компьютера перед ним отображались некоторые данные о его игровой платформе. В настоящее время на игровой платформе компании «Удар молнии» было всего 15 игр. Мобильные игры: «Флаппи Бёрд», «Растения против зомби» и «АММТ». Три настольные игры компании «Удар молнии», «Линия жизни», «Анмё» и «Анипоп». Компьютерные игры: «Варцрафт», «Пхе Фрозен Хроне», «Легенды кунг-фу», «Диабло» и «Дон Тестерви». Виртуальные игры: «Миницрафт». В некоторые из этих игр можно было поиграть как и на компьютере, так и на телефоне. Сложность создания каждой игры и количество внесенных в разработку денег разнилось, но в целом все его игры были довольно успешны. Из-за этого уже появилась база игроков, которые всецело доверяли Чэнь Мо и его компании, и покупали каждую вышедшую игру без раздумий. Все игры, которые выпускал Чэнь Мо, были качественными, так что причин на сомнения пока что ни у кого не находилось. На самом деле для игровой платформы как таковой количество игр не имеет большого значения. Например, в его предыдущей жизни в игровой платформе от компании Blizzard было всего 6 игр, но это никак не повлияло на нее, и она спокойно была одной из самых влиятельных игровых платформ в Китае. Главное, это качество вышедших игр. Однако игровая платформа, которую Чэнь Мо хотел создать, не будет похожа на игровую платформу компании Blizzard, которая была нужна только для сбора собственных игр компании в одном месте. Он хотел превратить свою игровую платформу в всеобъемлющую платформу цифровой дистрибуции, такую как Steam. Для создателей игр качество игры действительно имеет фундаментальное значение, так как если игра будет действительно хороша, маленьким компаниям не нужно будет тратиться на рекламу, так как за них все сделает сарафанное радио. Однако роль игровых платформ в успешности игр играет очень большое значение. Многие разработчики преклоняли колени перед владельцами игровых платформ и были вынуждены отдавать свои игры под ужасные условия. И те разработчики, которые не смогли пробиться на хорошую игровую платформу, зачастую хоронили свои игры. Основная мощь и сила игровых платформ исходила от самих пользователей, то есть игроков. Если на игровую платформу каждый день заходит 1000000 игроков, то разработчик игр сможет заработать немного денег. Если на игровую платформу каждый день заходит 10000000 игроков, даже если она и будет переполнена разным шлаком, разработчик все равно сможет заработать неплохие деньги. Если же на игровую платформу каждый день заходит 20000000 игроков, то можно было смело говорить, что разработчик сможет после выпуска своей игры приобрести какую-нибудь недвижимость. Даже большие игры зависели от игровой платформы. В игровой индустрии будет прав тот, у кого под его началом находится игровая платформа с большим числом игроков. И хоть у Ченьмо в настоящее время все шло гладко, он не хотел быть ограниченным никакими игровыми платформами. Поэтому Ченьмо с самого начала не присоединился ни к одной большой игровой платформе. И хоть он и потерял приличное количество игроков в начале, в долгосрочной перспективе развитие собственного бренда было лучшим вариантом. До сих пор игровая платформа компании Удар Молнии была похожа по своей природе на игровую платформу компании Blizzard. Простая игровая платформа с играми. Игровая платформа компании Удар Молнии на данный момент имела 5400-100 игроков, которые посещал платформу хотя бы раз в месяц, а число ежедневных уникальных пользователей плавало около миллиона с чем-то. Подавляющее большинство из активных игроков играло либо в настольные игры, либо в аниме или же анипоп. Количество игроков, которые каждый день заходили в игру Warcraft, Pxefrozenchrony медленно, но верно, снижалось, а в игру Minecraft каждый день заходило все больше и больше игроков. Эти данные показывали, что игровая платформа компании Удар Молнии на данный момент превратилась в одну из самых влиятельных игровых платформ Китая. Помимо официального магазина приложений, в настоящее время тремя крупнейшими игровыми платформами в Китае являлись игровая платформа компании «Императорская династия», компании «Цзин» и компании «Удар Молнии». Глава 261. Объявление. Игровая платформа компании «Удар Молнии» достигла критической точки, и сейчас ей был необходим серьезный толчок, и Ченьмо намеревался дать ей этот толчок. В первый же день после праздника Национального дня подавляющее большинство все еще отходило от похмелья. В полдень многие офисные работники пришли на работу и начали разгребать дела, которые скопились за выходные, и начали обсуждать планы на эту неделю, а затем думали о том, как бы им выжить после таких гулянок. Во время обеда многие люди достали свои телефоны и хотели некоторое время поиграть во что-нибудь. И тут же они увидели шокирующую новость. Эта новость тут же распространилась среди всех разработчиков игры, среди обычных игроков. На главной странице игровой платформы компании «Удар Молнии» Ченьмо вывесил чрезвычайно важное сообщение. «Отныне наша игровая платформа станет всеобъемлющей цифровой игровой, издательской и социальной платформой. В отличие от других платформ, мы позволим любому разработчику публиковать игры на нашей платформе, а также мы будем предоставлять услуги по продвижению и рекомендации ваших игр. Но для начала те гейм-дизайнеры, которые захотят выложить свои игры на нашей платформе, должны будут пройти через проверку игрового комитета. Одним словом, наша игровая платформа больше не будет продавать только свои собственные игры. Мы также позволим другим гейм-дизайнерам публиковать свои игры, так же как это делает игровая платформа компании «Императорская династия» и компании «Цзин». Более того, условия были слишком хорошими. 1. После того, как гейм-дизайнер выпустит свою игру на нашей игровой платформе, она также может быть выставлена и на других игровых платформах, но сделать это без письменного уведомления будет запрещено. 2. Наша игровая платформа предоставит гейм-дизайнерам некоторые ценовые и маркетинговые стратегии, но окончательное решение всегда будет за самим гейм-дизайнером. 3. С точки зрения дохода, наша игровая платформа будет забирать от 10 до 30%. Если предоставленная игра будет очень хорошей, то наша платформа будет забирать всего 10% дохода. В первых двух пунктах не было ничего особенного, в основном все остальные игровые платформы также имели подобные правила. С точки зрения маркетинговой стратегии, различные игровые платформы вели себя по-разному. Если к ним придет геймдизайнер, который будет не уметь говорить «нет», то зачастую представители игровой платформы делали так, чтобы геймдизайнер использовал более агрессивную рекламу для привлечения большей прибыли. Но Чэнь Мо заявил, что он будет лишь подсказывать, но никогда не решать все за них. Но самое шокирующее – это третий пункт. В настоящее время официальный магазин приложений Китая забирал всего от 20 до 30%, и это была самая низкая цифра на рынке. Но другие игровые платформы не были так милосердны. Игровая платформа компании «Императорская династия», например, забирала 50% прибыли только у самых выдающихся игр. В большинстве же случаев она забирала себе от 60 до 80% прибыли. Но для инди-компании это уже было хорошей новостью, поскольку игровая платформа компании «Императорская династия» имела огромное количество игроков. Даже если 80% прибыли будет забрано платформой, они все равно смогут заработать приличное количество денег. Все же в первую очередь сами игроки были очень важны для разработчиков. Но это заявление Чэнь Мо просто взяло и перевернуло стол, который уже давно был разделен между игровой платформой компании «Императорская династия» и компанией «Цзин». В худшем случае игровая платформа Чэнь Мо будет забирать 30% прибыли. Если же игра будет хорошей, то она будет забирать всего 10%. Для многих начинающих геймдизайнеров такие условия были очень хорошими, поскольку игровая платформа компании «Удар молнии» уже является третьей по величине игровой платформой в Китае. Она, несомненно, сможет предоставить им достаточное количество покупателей. Плюс такой низкий процент был очень привлекательным. И пусть сейчас у нее было не так много активных пользователей, как у игровой платформы компании «Императорская династия», если учесть то, что вместо 80% она будет забирать всего 10%, это определенно стоило того. Это заявление многих повергло в шок. Игроки, геймдизайнеры, крупные студии — это заявление обсуждалось всеми. Чат-группа разработчиков инди-игр. Вы слышали о том, что игровая платформа компании «Удар молнии» вот-вот откроется, и все геймдизайнеры смогут свободно загружать свои игры на эту игровую платформу? Я слышал об этом. В худшем случае она будет забирать у нас 30% прибыли. Разве это не сказка? Какая хорошая новость. Я планирую опубликовать свою новую игру на игровой платформе компании «Удар молнии» и потом покажу вам статистику. Будь осторожен, главное не угоди в яму. Игровая платформа компании «Удар молнии» уже является третьей по величине игровой платформой в Китае, и Чэнь Мо уже заявил, что его платформа не будет вмешиваться в маркетинговые и ценовые стратегии. Это сообщение было вывешено на главной странице, и это сообщение видели бесчисленные люди. Как он сможет угодить в яму? Верно, игровая платформа компании «Удар молнии» очень хорошо развивалась в последние годы, и можно сказать, что она уже является крупной игровой платформой Китая. Это действительно очень хорошая возможность для нас, мелких разработчиков. Независимые геймдизайнеры вроде нас наконец-то смогут есть больше мяса. Но о чем думает Чэнь Мо? С таким низким процентом он не сможет заработать много денег. И разве своим заявлением он не уничтожил лица других компаний? Верно, я думал, что все крупные игровые платформы давно сговорились между собой и решили, что будут забирать не менее 50% дохода. Но Чэнь Мо просто-напросто поставил максимальную планку в 30%. Разве он только что не нанес сильную пощечину по лицам этих ненасытных скупердяев? Чэнь Мо на этот раз оскорбил действительно серьезных людей. Верно, хотя раньше он и встречался лицом к лицу с императорской династией, в конце концов, он воевал с их геймдизайнерами. Но теперь он решил выступить против них в роли дистрибьютора. Он банально хочет вытеснить их из рынка. У него есть амбиции, и это хорошо. Он, вероятно, хочет сделать свою игровую платформу крупнейшей игровой платформой Китая. Боюсь, что скоро начнется ценовая война. Глава 262. Начало. Ценовая война, верно, я думаю, что сначала он обрушит другие игровые платформы с помощью своих чрезвычайно хороших условий, а затем поднимет цену и начнет собирать сливки. А с чего бы ему так делать? Конечно, он может этого не делать, но, по-моему, вероятность такого исхода очень высока. Кто такой Чэнь Мо? Он же не занимается благотворительностью. Если он в дальнейшем сможет зарабатывать на 20% больше, то почему бы ему не зарабатывать больше? Подумай об этом сам. Я тоже так думаю, все же никто не будет упускать прибыль из-за того, что до этого он был более милосерден. Разве это не норма? Каждый раз повторяется одно и то же. Разве вы сами верите в то, что Чэнь Мо будет выставлять ваши игры за даром? Верно, скорее всего у него уже есть план, который будет реализован в будущем. Эй, забудьте об этом, я думаю, что пока есть такие условия, ими нужно воспользоваться. По крайней мере, пока будет идти война этих трех гигантов, мы сможем извлечь из этого немалую прибыль. Согласен, мы будем сидеть с попкорном и наслаждаться тем, как они будут воевать. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Сюй Сяцзюнь рассказывал Лин Часю о последних новостях. Лин Часю выглядел немного мрачным, было очевидно, что он был очень расстроен такими новостями. Наконец Лин Часю спросил: «Как ты думаешь, чего хочет Чэнь Мо?» Сюй Сяцзюнь на мгновение задумался и сказал: «Я думаю, что намерение Чэнь Мо очевидно. Сейчас он пытается перетянуть на себя большую часть одеяла. Он хочет расширить влияние своей игровой платформы и подавить влияние других игровых платформ». Лин Часю кивнул и сказал: «Этот парень, его голова действительно умеет думать наперед». Лин Часю спустя мгновение добавил: «Самая большая разница между ним и другими геймдизайнерами заключается в том, что он всегда смотрел наперед и он всегда выбирал то, что принесло бы ему выгоду в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной. Всего 30% в худшем случае. Да, будучи ребенком, он смог отказаться от такой большой прибыли». Сюй Сяцзюнь спросил: «Тогда, председатель Линь, что нам делать?» Лин Часю немного помолчал, а затем сказал: «Прежде всего нужно удержать маленьких и средних геймдизайнеров, которые до этого публиковали игры на нашей платформе. Если другого выхода не будет, подпиши с ними уникальный договор. Просто не позволь уйти от нас этим геймдизайнерам, сейчас важен каждый разработчик. Также начни пудрить мозги обычным игрокам и колеблющимся геймдизайнерам. Ты и сам знаешь, как это делается, так что об этом говорить я много не буду. Если ничего из этого не сработает, тогда у нас остается единственный выход. Мы только сможем начать вести ценовую войну с Чэнь Мо, но нам не стоит слишком сильно беспокоиться. У нас намного больше денег, чем у него». Сюй Сяцзюнь кивнул. «Понял, президент Линь, я пойду», — Лин Часю сказал. «Приступай, скорее всего другие игроки тоже начнут действовать в скором времени». После того, как Чэнь Мо объявил, что игровая платформа компании «Удар молнии» позволит любому геймдизайнеру выпускать на ней свои игры, другие игровые платформы тоже отреагировали на это заявление. Первое, что пришло многим в голову, это подписывать эксклюзивные агентские соглашения с геймдизайнерами. Многие независимые геймдизайнеры колебались насчет того, стоило ли им публиковать свои игры на игровой платформе компании «Удар молнии». Но именно тогда к ним приходили представители той игровой платформы, на которой они ранее выкладывали свои игры, и показывали им эксклюзивный контракт. В нем обычно геймдизайнерами обещали более высокий процент с дохода, аж 60% отходило бы разработчику, а также игровая платформа брала на себя некоторые обязательства, которые были связаны с продвижением игр. И многие представители таких игровых платформ имели одно мнение насчет игровой платформы компании «Удар молнии». Игровая платформа компании «Удар молнии» – это относительно новая платформа. Там не так уж и много игроков. Ну и что, что вы будете получать чуть больше денег? Если ваша игра не будет продаваться, вы не получите никаких денег. Взгляните на официальную игровую платформу, которая в лучшем случае забирает 20%, сколько вы сможете заработать, если выставите там свою игру. Мы уже долго сотрудничаем и хорошо знаем друг друга, и мы ни разу не подводили вас. Кроме того, сколько геймдизайнеров выпустит своих игр на игровой платформе компании «Удар молнии» из-за этого заявления? Боюсь, что это число будет слишком большим, но игровая платформа компании «Удар молнии» имеет всего несколько рекламных мест. Конкуренция будет очень жестокой. Подумайте об этом, можно ли рассчитывать на их благосклонность, основываясь на качестве вашей игры? Это правда, что мы немного пострадали от этого заявления, поэтому мы и предлагаем вам это эксклюзивное агентское соглашение. Такой контракт мы выдаем только выдающимся геймдизайнерам. И помимо того, что вы начнете получать больше денег, вы также получите бесплатную рекламу. но после подписания эксклюзивного агентского соглашения вы больше не сможете публиковать свои игры на игровой платформе компании «Удар Молнии». Но, как я уже говорил, подумайте об этом, эта платформа точно не сможет дать вам многого. Намерение этих представителей было очень ясным. Они хотели удержать как можно больше геймдизайнеров. В конце концов, если хотя бы треть геймдизайнеров перейдет на другую платформу, такой отток в скором времени нельзя будет остановить. Всего через день, помимо серьезного непрекращающегося дудоса игровой платформы Ченьмо, также начали появляться негативные посты, статьи и даже видео. Действительно ли Ченьмо планирует заниматься благотворительностью, и содержание такой провокационной статьи было таково? Все думают, что игровая платформа компании «Удар Молнии» значительно снизит цены. Но хорошо ли это для развития всей игровой индустрии? На самом деле это очень похоже на войну двух антивирусных программ, где одна вдруг решила стать бесплатной и собрать как можно больше активных пользователей, а потом вдруг стала платной. И хоть каждый получил того, чего хотел, в итоге обычные пользователи пострадали намного больше. Многие мелкие игровые платформы будут уничтожены из-за такой ценовой войны. И когда придет время, последним смеяться будет точно не рядовой потребитель. Пожалуйста, протрите глаза и не ведитесь на сиюминутные выгоды. Глава 263. Начало словесных баталий. И подобных постов было полно. Внезапно из ниоткуда повылазило множество разных людей, которые начали всячески очернять Ченьмо, но из-за этого новость о том, что Ченьмо разрешил всем геймдизайнерам выпускать свои игры на его игровой платформе, стало известно еще большему количеству людей. Появилось настолько много постов, статей и видео на эту тему, что ими можно было покрыть небо и землю, и в основном у всех таких подобных статей фигурировал один и тот же аргумент: Ченьмо делал это для того, чтобы другие компании на рынке были вытеснуты им, а геймдизайнеры перешли к нему из-за краткосрочных перспектив, что в конечном итоге привело бы к монополии. Ченьмо создал игру ЯММТ и игру АНМЁ и открыл ящик Пандоры. Вы все еще думаете, что он такой невинный, что он не любит деньги. Разве вам самим не смешно, когда речь заходит о зарабатывании денег, он более могуществен, нежели другие крупные компании. И это он всего пару лет находится в бизнесе. Разве это не правда? Не верьте ему. Как только другие игровые платформы будут вытеснуты с рынка, вернуть все обратно будет уже невозможно. Бойкот игровой платформы «Удар Молнии». Большую часть подобных комментариев были оставлены армией наемных троллей, но существовали люди, которые были рады поверить всяким бредням. Некоторые люди притворялись глупыми ради собственной выгоды, другие же просто были действительно глупыми, и обычно таких использовали как оружие. Вскоре в интернете началась жестокая и масштабная война, и обычные игроки и фанаты Ченьмо начали давать отпор. Хе-хе, в последнее время появилось много странных людей. Интересно, откуда же пришли все эти бешеные собаки? Я запуталась. Разве это не здорово, что на рынок пришел еще один достойный конкурент? Разве на данный момент две компании не высасывают все соки как с геймдизайнеров, так и с игроков? Другие компании отнимают по 60-80% дохода, но теперь, когда на их торт покусился кто-то другой, вдруг появились эти недоумки. Серьезно? Поддержим Ченьмо. Поклонники Ченьмо не могли просто спокойно наблюдать за тем, как его критикуют странные люди. Многие понимали, что заявление Ченьмо точно не вызвало у других компаний улыбку. И все эти люди, которые вдруг начали атаковать его, были тому явным подтверждением. Так как игровая платформа Ченьмо являлась серьезным конкурентом, если она сможет привлечь большое количество геймдизайнеров, ей в конечном итоге удастся стать игровой платформой номер один в Китае, но тогда некоторые большие дяденьки потеряют кучу денег. Аккаунт на Weibo Ченьмо стал главным полем битвы. Тролли прекрасно знали, что на других крупных сайтах и форумах не смогут достучаться до Ченьмо. Но вот его аккаунт на Weibo Ченьмо был относительно активен и практически каждый раз писал о выходе своих новых игр. Хотя он ровным счетом никогда не отвечал на личные сообщения и сообщения под постами, так или иначе он мог случайно прочитать парочку-другую лестных комментариев. Всего за несколько дней его аккаунт на Weibo стал одним из самых часто комментируемых. Многие люди, которые до этого момента не заботились об этом вопросе, в итоге были втянуты в эту войну. На пятый день молчания Ченьмо, эти тролли начали действовать еще более агрессивно. Мат, затрагивание родных и близких, пустые и реальные угрозы. К счастью, большинство из таких комментариев быстро удалялись системой самого Вейба, но все же такие комментарии зачастую оставались под его постами около 10 минут. Хе-хе, Чень Мо все еще молчит, почему он не смеет ничего сказать на этот раз? Разве раньше он не был очень смелым? Тебе что, нечего сказать, сосунок, разве это неправильно? Объявление было вывешено давным-давно, а он все еще ничего не сказал по этому поводу. Все нормально, просто притворись святым и говори. Я не зарабатываю деньги на платформе, я сделал это для игроков и обычных разработчиков. Хе-хе, геймдизайнер мусор, создает мусорные игры и молчит как настоящий трус, позор. Фанаты, которые отчаянно защищали Чень Мо, пытались отбиваться, но в конце концов против них выступала организованная и дисциплинированная армия троллей, которой только и нужно было, что атаковать. В конце концов, Чень Мо всегда был на свету, и каждое его действие могло быть использовано противником как оружие, но эта армия троллей находилась в темноте, и каждый представитель этой армии притворялся обычным игроком, и таких людей было невозможно вытащить в свет. Многие обычные люди предполагали, что за этой армией троллей должно быть стояли другие компании, но имя заказчика все также было покрыто тайной. Все зашло в тупик. В чат-группе известных геймдизайнеров. Молчание, золото, да, само собой, но на данный момент это самый худший выбор. В конце концов, несведущих игроков в нашем мире много, и эта атака серьезно повлияет на будущее его компании. Чень Мо что, вообще не парится на этот счет? Или же он боится? Он боится? Я только что услышал самую лучшую шутку в мире. Ян Чжэньюань и Цубинь как минимум странно посмотрели бы на тебя. Чень Мо всегда работал точно по целям. Когда он был всего лишь геймдизайнером класса С, он осмелился бросить вызов императорской династии. Но ты серьезно сейчас сказал, что он боится? Скорее всего, он просто ждет подходящего момента, и когда этот момент наступит, кому-то будет очень больно. И этот безымянный геймдизайнер был прав. На пятый день Чень Мо перестал молчать. В 8 часов вечера Чень Мо опубликовал пост на своем аккаунте на Вейба. За последние несколько дней на моем аккаунте появилось довольно много активных троллей. Сначала я был слишком сильно занят работой, и мне, честно говоря, было просто лень как-то отвечать им. Но увидев их самоотверженность и энтузиазм, я понял, что мне нужно будет поговорить с этими троллями. Я даю вам 24 часа, все зависит от вас, дорогие тролли. Как только этот пост появился на его аккаунте, многие сонные тролли резко активизировались. Что это значит? Чень Мо действительно хотел поговорить с троллями? В этом не было никакого смысла. Представители армии троллей также были возбуждены, в конце концов они пытались выудить хоть какую-нибудь реакцию от Чень Мо в течение целых 5 дней. Глава 264. Контратака. Вскоре под этим постом начали появляться первые тролли. Зза. Чень Мо, наконец-то ты осмелился выйти из своей раковины, и чем же ты был занят, трус? Я ждал тебя так долго, знаешь, я даже успел сводить твою маму в кино. Человек с ником Зза стал с нетерпением ожидать ответа Чень Мо, и он не заставил себя долго ждать. Чень Мо, моя работа заключается в разрабатывании игр, в то время как твоя работа состоит в проклинании людей на Вейба. Человек с ником Зза резко втянул в себя воздух. Черт возьми, он ответил слишком быстро. И он не только контратаковал, но и намекнул, что он – часть армии троллей, которая ругает людей за деньги. Многие были взволнованы, когда увидели такой быстрый и колкий от Чень Мо. Ха-ха, наконец-то Чень Мо начал сражаться. Народ, помните, что разделение труда очень важно в нашем мире, так что давайте немного поднажмем и уничтожим эту армию, наш генерал здесь. Тома, хе-хе, не забудь положить телефон рядом с подушкой и заранее набрать номер 120, вдруг что-то произойдет с тобой, кто знает. Чень Мо, я слышал, что инбридинговые дети 9 любят угрожать всем в основном из-за того, что они чувствуют себя некомфортно в обществе, и теперь я понял, что это правда. Тома чуть не сошел с ума, когда увидел его ответ. Я, инбридинговый ребенок, это ты инбридинговый, и вся семья твоя инбридинговая. Простой человек, который до этого спокойно поедал попкорн, тоже решил внести свою лепту. Ха-ха-ха, вот это угроза. Чень Мо, небось, уже вызвал себе личных телохранителей. Спокойной ночи, малыши, сегодня начнут показывать в 9, не пропусти. Армия троллей не на шутку рассердилась. До этого момента ни один известный человек не осмеливался воевать с ними. Но какой-то ничтожный геймдизайнер решил выступить против них. В атаку. за достоинство нашей армии троллей. Мило, геймдизайнеры не занимаются бизнесом. Неудивительно, что другие геймдизайнеры сейчас подсчитывают деньги дома, в то время как ты только и делаешь, что сидишь на вейбо. Чиньмо, думаю, что тебе хватит и 20 пальцев для подсчета своего ИК. Дурацкий код. О, здорово, ответил геймдизайнер, который за всю свою жизнь ничего не смог добиться, лол. Чиньмо, вам что, не выдали методичку, или ты просто не смог ее прочитать? Забудь об этом, я помогу тебе с поиском информации обо мне. Меня зовут Чиньмо, и я создал самую прибыльную мобильную игру на данный момент. Я создал самую популярную в мире стратегию, Warcraft, Frozen Throne. В настоящее время игровая платформа моей компании является третьей по величине игровой платформой в Китае. Помимо этого я также хорош в создании казуальных игр, игр в китайском стиле, песочниц, строительных игр. Мне интересно, это что-то да значит для тебя? Как только этот длинный ответ был опубликован, многие были удивлены. Ух ты, на этот раз эго Чиньмо действительно раздулась до луны, но мне это нравится. Сколько людей богаче Чиньмо на данный момент? Кроме того, с точки зрения возраста Чиньмо еще только начал жить. Ха-ха-ха, на этот раз нам попались какие-то некачественные тролли. Серьезно? Кто сейчас вообще может не знать о Чиньмо? Какой умственно отсталый мог написать такое? Боже, я бы на его месте просто ушел в горы. Армия троллей тоже была очень рассержена. Кто вообще нанял этого парня? Апельсиновый соус. Ты ведешь ценовую войну? Она вообще кому-нибудь пойдет на пользу? Или ты думаешь, что мы все тупые и не увидим, что ты, наглый, хочешь загрести все деньги мира себе? Чиньмо, знаешь об эксперименте с мартышками, водой и лестницей? Ты из числа тех макак, что были обрызганы из шланга и теперь думали, что никто больше не может пройти на другую сторону. Апельсиновый соус. Разве ты не зарабатываешь деньги и не кричишь повсюду о том, что у тебя лучшие условия для всех, тем самым злонамеренно снижая цены? Чиньмо. Отнимать 60-80% от дохода у тех геймдизайнеров, которые еще не очень известны, нормально. Ты хочешь, чтобы все осталось на том же уровне? Пусть эти две компании так и остаются главными игроками, которые по сути поделили рынок между собой, и я на самом деле не снижаю цены, я просто возвращаю их на адекватный уровень. Апельсиновый соус. Кто вообще берет такие проценты? Что за чушь? Ты хочешь запудрить мозги своим преданным фанатам? Чиньмо, мне лень что-то писать тебе, может ты задашь соответствующий поисковый запрос, чтобы увидеть истину. Весной и летом одним цветом. Ты больной на голову, не так ли? Какой нормальный геймдизайнер будет так общаться с обычными игроками? С этого момента я не твой фанат. Чиньмо, если бы у меня действительно был такой фанат, как ты, я обязательно бы нашел способ и заблокировал тебе доступ к моим играм и игровой платформе. Мне интересно одно, сложно было из пробирки вылезать, весной и летом одним цветом. Ты, какой у тебя ужасный язык. Чиньмо, ох, извините, но да, у меня действительно ужасный язык. Чиньмо пролистал сообщение и увидел, что комментариев больше не осталось, поэтому он понял, что ему нужно прямо сейчас немного подогреть этих троллей. Где же вы, разве не вы грозились уничтожить меня? Почему все вы пропали? Спокойной ночи, малыши, начнут показывать всего через 15 минут. Армия троллей была разгневана. Этот парень осмеливается провоцировать их. Час, два, три. В итоге прошло ровно 24 часа. За это время армия троллей испробовала все, что только можно, но в итоге они все были отруганы Чиньмо и вдогонку еще и унижены. Он отвечал им ровно 24 часа, и отвечал он практически моментально. Чиньмо от скуки сидел на кресле и постоянно читал новые комментарии. Он ожидал от троллей этого мира большего, но оказалось, что они не были способны даже заинтересовать его. Чиньмо был сильно разочарован ими. Инбридинговые дети, дети, полученные при смешивании крови близких родственников, проще говоря, результат инцеста, стрелка вправо с поворотом влево. Глава 265. Встреча с старыми друзьями. И так как боевая мощь армии троллей сейчас уже равнялась нулю, Чиньмо решил пойти поспать. Но перед этим Чиньмо опубликовал один пост на своем вейбо. Боевая мощь армии троллей слишком слаба. Я надеюсь, что вы сможете изучить что-то новое и займетесь чем-то полезным. Ладно, теперь, так как я закончил уничтожать армию троллей, у меня появилось хорошее настроение. Перейдем к более важной информации. После объявления о том, что игровая платформа моей компании будет открыта для всех геймдизайнеров, Некоторые люди решили вставить мне палки в колеса. Я скажу вам четко и понятно, я не собираюсь становиться монополистом. И меня не интересуют ваши сокровища, которые вы копили все эти годы. Я всего лишь хочу сделать рынок более здоровым. Я обещаю, с этого момента, покуда я буду жив, игровая платформа компании «Удар молнии» никогда не будет мешать геймдизайнерам и их маркетинговым стратегиям, а процент забранного дохода никогда не превысит 30%. Ваше беспокойство по поводу «вот сейчас он сместит всех конкурентов с рынка и повысит процент» является не более чем шуткой. Я решил сделать это не ради денег, а ради более честной и прозрачной конкуренции. Те крупные игроки, которые были напуганы моим действием, вы все можете перестать бояться. Я не собираюсь вести ценовую войну, и я не хочу монополизировать весь игровой рынок, я просто хочу, чтобы вы, ребята, наконец-то стали более честными к обычным геймдизайнерам и игрокам. Я надеюсь, что с этого момента никакая игровая платформа не будет забирать 80% дохода геймдизайнера. Из-за 24-часовой войны на Вейбе многие следили за этой баталией, а кто-то и сам принимал участие. И когда вышел длинный пост от Чэньмо, им начали делиться с пугающей скоростью. Когда этот пост увидели представители крупных игровых платформ, только одна мысль крутилась у них на уме. Чэньмо – сумасшедший. Он хотел не просто сразиться, а сразиться насмерть. Ты наблюдал за тем, как Чэньмо на протяжении 24 часов унижал армию троллей. Серьезно? Ну и как успехи? Он проиграл, не так ли? Черт, братан, ты многое пропустил. Рот Чэньмо был слишком ядовит. Если хочешь увидеть это, загляни на его Вейбо. Некоторые из его ответов можно использовать как классические пасты. Лол. Неужели? Если все так, как ты говоришь, то это невероятно. Пойду посмотрю, что там такого было. Ха-ха-ха. Чэньмо не только унизил их, но еще и посоветовал им заняться чем-то стоящим. Отлично. Его огромный пост тоже очень хорош. Им он не только заблокировал рты всех троллей, но еще и упрекнул всех больших шишек. Этот длинный пост буквально заклеил рты всем тем проплаченным людям. Чэньмо также объявил на весь мир, что его игровая платформа всегда будет придерживаться текущих принципов и никогда не будет забирать больше 30% прибыли. И хоть этим заявлением он и заблокировал возможные нападки, он также и отсек приличный пласт возможной прибыли. Независимо от того, насколько большой станет его игровая платформа в будущем, Чэньмо не выиграет от этого. И если он начнет забирать больше 30% прибыли, его тут же начнут атаковать все, кому не лень. Так что все эти большие шишки наконец поняли, что Чэньмо на этот раз сделал это не ради денег. Похоже, что Чэньмо был полон решимости сделать свою игровую платформу честной платформой, из-за чего они могли только отказаться от своих огромных сверхприбылей. С таким игроком нельзя было ничего поделать. Хотя в интернете все еще работали тролли, Чэньмо уже полностью победил в этой войне. Чэньмо вышел из своей гостиной, умылся и потянулся. Так как он воевал с троллями на протяжении 24 часов, Чэньмо очень устал. Из-за этого он проспал аж до 11. Пока он думал над тем, что ему сейчас нужно было поесть, зазвонил его телефон. Звонил Линь Мао. Так как в последнее время у Чэньмо было много дел и он был занят созданием новых игр, а потом и переездом, они не встречались уже около 2 или 3 месяцев. Линь Мао сказал: «Чэньмо, Чжао Цзыхао вернулся из-за границы несколько дней назад. Думаю, что мы можем собраться вместе и отметить это событие. Кстати, я хотел бы спросить тебя о твоей игровой платформе». Чэньмо ответил: «Хорошо, давай тогда обсудим все за едой. Сейчас я пришлю тебе адрес». Чэньмо было слишком лень идти слишком далеко, поэтому он назначил место встречи в ближайшем ресторане. Примерно через полчаса прибыли Чжао Цзыхао и Линь Мао. «Чэньмо». Чжао Цзыхао был очень рад увидеть Чэньмо, ведь они не виделись уже 2 или 3 года. Чэньмо улыбнулся и поприветствовал его. «Ты так похорошел, ты был за границей 2 или 3 года и ни разу не возвращался. Что ты там делал?» Чжао Цзыхао махнул рукой. «Эй, не упоминай об этом. Вообще-то за это время я несколько раз возвращался в Китай, но мой график был слишком напряженным, из-за чего не мог повидаться с тобой». Линь Мао сказал: «Хорошо, давайте не будем стоять у двери, давайте поговорим за столом». 3 человека вошли в ресторан, нашли небольшую отдельную комнату и заказали несколько блюд. Чэньмо спросил у Чжао Цзыхао: «Что насчет переезда за границу в будущем?» Чжао Цзыхао покачал головой: «Это не стоит. За эти 2-3 года ты, Кстати, наделал много шума. Все три твои игры отлично показывают себя за границей. Чень Мо улыбнулся. Ты успевал играть там? Конечно, сказал Чжао Цзыхао. Но это скорее было исключением. Да и там я нашел много новых друзей, которые только и делали, что играли в твои игры. Глава 266. Повторение истории. Линь Мао задумался о чем-то, а потом спросил. Чень Мо, твоя игровая платформа в последнее время подверглась большой атаке. Зачем ты оскорбил всех тех больших шишек? Чень Мо рассмеялся. Оскорбил? Все равно эти два больших игрока не думали обо мне как о достойном сопернике. Кроме того, что значит оскорбил? Теперь мне, к счастью, не нужно будет беспокоиться о сохранении лица и обо всех этих закулисных интригах. Линь Мао улыбнулся. Это хорошая новость. За молодость. Послышался звон бокалов, после чего их содержимое было быстро выпито. Чень Мо начал наливать пиво своим двоим друзьям. Линь Мао также взял бутылку пива и налил его Чень Мо. Честно говоря, мне кое-что любопытно. Какая истинная цель твоей игровой платформы? Говорят, что игровая платформа твоей компании уже является третьей по величине игровой платформой в Китае. Я думаю, что для игровой платформы компании «Императорская династия» является вполне объяснимым то, что она забирает 80% от дохода игры. Чень Мо сказал, обычные люди могут не понимать этого, но почему этого не понимаешь ты? Линь Мао моргнул. Ты решил навести порядок на рынке платформ? Чень Мо улыбнулся. Почти, и как ты думаешь, получилось ли это сделать у меня? Чжао Цзыхао поднял большой палец. Красавчик, Чень Мо сказал, за рубежом все обстоит иначе. Тамошние игровые платформы забирают в худшем случае 50%, и то такие не живут долго. Но что насчет крупных игроков Китая? 80% – норма, это что, шутка? Более того, они монополизировали игровой рынок и впихивали игрокам всякий шлак с помощью агрессивной рекламы. Из-за этого страдали и игроки, и геймдизайнеры. Некоторыми геймдизайнерами просто пользовались. Также для получения хорошего места их заставляли менять политику получения прибыли. Многие независимые геймдизайнеры все чаще и чаще решали выпускать свои игры за рубежом, а не у нас. Со временем в Китае начнет появляться все меньше и меньше новых игр. Но все игнорировали данную проблему и просто продолжали доить геймдизайнеров как коров. А они, в свою очередь, были вынуждены доить игроков. Я же не хочу этого. Хотя я и создал игровую платформу, я все еще создаю игры и знаю, насколько порой трудно создать действительно качественный продукт. Многие думают, что я веду ценовую войну, но на самом деле это не так. Теперь, когда у меня появились деньги и ресурсы, я наконец-то могу сделать что-то правильно, вот и все. Линь Мао кивнул. Я восхищаюсь твоим мужеством. Чень Мо рассмеялся. То, что не должно существовать, должно быть уничтожено. Я знаю, что поступаю правильно, и мне этого хватает. Линь Мао сказал. Это верно. Моя новая игра вот-вот будет готова. Я планирую поддержать тебя и выпустить ее на твоей платформе. Чень Мо кивнул. Добро пожаловать на борт. Будь уверен, я обязательно дам тебе хорошее место. Сколько еще примерно будет дорабатываться твоя игра? Линь Мао сказал. Наверное, еще дня 2-3. Кстати, сколько геймдизайнеров связалось с тобой после того объявления? Чень Мо задумался на некоторое время, после чего сказал. Несколько десятков. Но в основном все еще ожидают новых новостей. В конце концов, моя игровая платформа еще ни разу не продвигала другие игры. Так что нерешительность многих вполне оправдана. Линь Мао сказал, все в порядке, все придет со временем. Линь Мао уже создал 4 игры за эти 3 года и теперь он был геймдизайнером класса Б. И прогресс Линь Мао был очень хорош. Конечно, если сравнить его прогресс с прогрессом Чень Мо, он будет выглядеть не так впечатляюще, но все же он сумел продвинуться так далеко в такие кратчайшие сроки. Внезапно Чжао Цзыхао что-то вспомнил и сказал Чень Мо, о, когда я был за границей, я нашел хорошую кастомку, которой нет в Китае, под названием Clash of Gods. Ты играл в нее? Чень Мо замер. Битва богов? Чжао Цзыхао кивнул. Верно. И она довольно интересная. Она похожа на одну из твоих кастомок. В этой кастомке тоже есть 3 дороги наверх, середину и низ, но в нее играют 10 игроков, 5 на 5. Чень Мо слегка сморщил брови. О, есть ли у тебя видео с геймплеем? Вроде, сейчас. Чжао Цзыхао долго рылся в телефоне, но в итоге нашел видео с геймплеем и показал его Чень Мо. Качество было немного убогим, но для Чень Мо это не было проблемой. Все верно, это действительно была копия его кастомки, Только вот тут игроки играли 5 на 5, и помимо привычных линий также было добавлены нейтральные крипы. Каждый игрок управлял одним богом. Конечной целью являлось уничтожение трона противника. Чень Мо кивнул. Выглядит интересно. Чжао Цзыхао сказал. Эта кастомка довольно популярна за рубежом, особенно в Европе и в Соединенных Штатах. Она чувствуется более сбалансированной, но в нее трудно начать играть. Порог вхождения довольно высокий. На самом деле Чень Мо мог регулярно проверять некоторые данные зарубежной версии игры Warcraft: Phe Frozen Throne, но в последнее время он был занят, поэтому не обращал на это внимания. Если бы Чжао Цзыхао случайно не упомянул об этом, ему, возможно, удалось увидеть бы ее через неделю или две. Чень Мо спросил, хочет ли какая-нибудь европейская или американская компания превратить эту кастому в отдельную игру. Чжао Цзыхао подумал об этом, а потом сказал, говорят, что автор этой кастомки ищет какую-нибудь крупную игровую компанию, но поскольку запрашиваемая цена относительно высока, особо никто не хочет забирать такой проект себе. Чень Мо кивнул. Оригинальный автор этой карты должно быть очень хорошо понимает потенциал такого концепта. Однако так как эта карта была создана на движке игры Warcraft, Phe Frozen Throne, если он хотел получить с этого копеечку, он должен был разработать подобную игру с нуля. Очевидно, что автор этой кастомки не обладал такими возможностями. Но европейские и американские компании не хотели выдавать ему запрашиваемую сумму из-за того, что хороший концепт не мог гарантировать успешность игры. Чень Мо спросил, можешь связаться с этим автором? Чжао Цзыхао на мгновение замер. Конечно, а что? Я хочу поговорить с ним, сказал Чень Мо. Глава 267. Первые игры. После ужина Чень Мо повел Чжао Цзыхао и Линь Мая в свой новый магазин видеоигр. Чжао Цзыхао был очень заинтересован голографическим проекционным оборудованием на втором этаже магазина видеоигр, и после того, как он увидел, как два человека играли в игру Warcraft: Phe Frozen Throne, он сразу же решил купить себе домой такое же оборудование. Линь Мая больше интересовался студией Чень Мо, так что Чень Мо провел экскурсию по студии и показал ему две новые игры, которые сейчас находились на стадии разработки. В конце концов они были друзьями, так что скрывать что-то от своего хорошего друга Чень Мо не хотел. Кроме того, Чень Мо сказал Чжао Юньтин, чтобы она подготовила хорошее место для новой игры Линь Мая. Чжао Юньтин в настоящее время полностью отвечала за разработку различных игр и отвечала за игровую платформу. Можно было сказать, что она делала то же самое, что и Сюйся Цзюнь в компании «Императорская династия». В будущем она также будет отвечать за оценку игры и организации списка рекомендованных игр. Чень Мо долго болтал с Лин Мая и Чжао Цзыхао. Перед отъездом Чжао Цзыхао все-таки смог найти контактную информацию создателя той кастомки. В конце концов, этот разработчик не являлся кем-то известным, из-за чего Чжао Цзыхао пришлось изрядно попотеть для получения его почты. После того, как Чень Мо проводил Лин Мая и Чжао Цзыхао, он написал письмо создателю кастомки. Его звали Рамон Клайв. Кроме его имени, Чень Мо больше не смог найти никакой информации о нем. Но что он знал точно, так это то, что этот парень точно не работал в какой-то крупной компании. Чень Мо написал письмо на английском языке, кратко представился и написал, что его интересует его кастомка и что он готов поговорить с ним о сотрудничестве. Только в 9 вечера Рамон Клайв ответил на его письмо. К счастью, он не посчитал его письмо фейковым. «Здравствуйте, уважаемый Чень Мо. Честно говоря, я был очень удивлен, когда увидел ваше письмо. Так как я являюсь новичком и по сути никому не известен, и я никогда не думал о том, что сам создатель такой прекрасной игры заметит мою карту, спасибо. Что касается сотрудничества, о котором вы говорили, должен вам честно признаться, что, к сожалению, оно неосуществимо. Я уже достиг соглашения с крупной компанией, я не могу раскрыть ее имя. Я очень доволен ей, и я планирую подписать контракт в ближайшее время. Кроме того, я не хочу сотрудничать с иностранцами. Хотя это может показаться оскорбительным, но я думаю, что иностранцы, особенно китайцы, иногда бывают слишком занудными. Я не хотел как-то вас оскорбить. В конце концов, я очень сильно сомневаюсь, что иностранцы смогут понять мое дизайнерское видение. Более того, я относительно догматичный человек, и я хочу полностью контролировать создание игры, и я прекрасно знаю, что этому не будет рад ни один известный геймдизайнер. Поэтому, что касается сотрудничества, которое вы предложили, я могу только сказать, что мне очень жаль». Чэнь Мо прочитал его письмо и удалил его. Раз уж он уже подписал с кем-то контракт, Чэнь Мо не хотел тратить свое время впустую. Так называемое сотрудничество Чэнь Мо на самом деле являлось всего лишь своего рода гарантией безопасности. Он просто подумал, что у этого иностранца был вполне неплохой концепт, поэтому он и захотел завербовать его в свою компанию. Однако, прочитав его ответ, он понял, что смысла говорить с таким человеком не было. Более того, Чэнь Мо также не понравилось презрение к китайским геймдизайнерам, которое было ярко выражено в письме этого иностранца. «Забудь об этом, не всегда же брать от жизни самое лучшее. Все равно план уже был разработан, и менять в нем что-то из-за такого события было бы глупо». После интенсивной разработки, игровая платформа компании «Удар молнии» наконец-то была полностью обновлена. После этого обновления дизайн игровой платформы компании «Удар молнии» был сильно изменен. Игра, которая была разработана Чэнь Мо, все также будет находиться в самом лучшем месте на главной странице, но помимо нее там будут периодически появляться игры и других геймдизайнеров. Кроме того, был добавлен новый большой модуль – библиотека игр. Библиотека игр была разделена на несколько субмодулей, в которую входили магазин, рекомендованные игры, купленные игры, список желаний, игровые сообщества. Некоторые из этих субмодулей уже давно существовали, а некоторые были добавлены с этим обновлением. Кроме того, каждый субмодуль содержал в себе несколько других простых функций. Магазин, например, имел фильтр для более быстрого и лучшего поиска, различные таблицы лидеров, популярные игры, игры, за которыми следили больше всего, и так далее. Рекомендательная страница содержала избранные игры игрока, рекомендации от популярных изданий, специальные предложения, игры, в которые можно было поиграть на бесплатных выходных, рекомендации от игроков, игры, которые вот-вот выйдут, игры, которые выйдут не скоро. В список желаний игроки могли добавить игры, чтобы потом им пришло оповещение насчет того, что на нее появилась скидка. Навыки дизайна Чэнь Мо и так уже были довольно высоки, и так как он видел множество очень хороших дизайнов на уме, обновленный дизайн его игровой платформы можно было считать совершенным, он точно мог удовлетворить потребности подавляющего большинства игроков и геймдизайнеров. Сразу же, как только вышло это обновление, на его игровой платформе появились игры, которые были разработаны другими геймдизайнерами, всего 103 игры. Подавляющее большинство из этих игр составляли инди-игры, качество которых было не слишком хорошим, но среди них было несколько вполне приличных игр. Чжао Юньтин выбрала несколько игр хорошего качества и предоставила им место в списке рекомендуемых игр. И этим счастливчикам очень сильно повезло. Игровая платформа компании «Удар молнии» в настоящее время являлась третьей по величине игровой платформой в Китае. И попадание в список рекомендуемых игр неплохо поднимет их продажи. И хотя инди-игр было очень много, в конце концов это было довольно хорошей новостью, так как на первое время их будет достаточно. Чэнь Мо знал, что вскоре еще больше геймдизайнеров перейдут на его игровую платформу. Глава 268. Вынужденные меры. После того, как игровая платформа компании «Удар молнии» была обновлена, это событие сразу же привлекло внимание многих людей. После того, как Чэнь Мо объявил, что он будет использовать ресурсы своей игровой платформы для продвижения игр других геймдизайнеров, это уже вызвало бурную дискуссию в игровом кругу. И после 24-часовой войны на Вейбо и последующего поста Чэнь Мо, можно было сказать, что сейчас об этом знали все, кто хоть как-то интересовался играми. Многие игроки, которые ранее не были частью игровой платформы Чэнь Мо, решили скачать ее. Споры вокруг игровой платформы компании «Удар молнии» постепенно утихли. После того, как Чэнь Мо 24 часа кряду унижал армию троллей, их активность резко снизилась. И теперь, когда игровая платформа компании «Удар молнии» была полностью обновлена, многие ожидали дальнейшего развития событий. Если игровая платформа компании «Удар молнии» не сможет стать популярной среди геймдизайнеров, например из-за плохих продаж или низкой популярности, это будет очень хорошей новостью для двух других крупных игроков. Но если игровая платформа компании «Удар молнии» начнет быстро развиваться, рано или поздно всем игровым платформам придется уменьшить свои аппетиты и начать снижать проценты, если они, конечно, захотят выжить. Многие игроки также обратили внимание на обновление игровой платформы компании «Удар молнии». Там игровую платформу Чэнь Мо обновили сегодня, Теперь там можно скачивать игры других геймдизайнеров. Неужели? Пойду проверю. Мда, всего 100 игр. Ну, в конце концов обновление только вышло. Думаю, что в скором времени игр станет только больше. Кстати, игры вполне неплохие. Похоже, что Чэньмо все-таки вел отбор, а не стал пропускать все, что только можно. Неплохо. Здесь меньше назойливой рекламы, да и создатель игры получит больше моих денег. Это не может не радовать. Отличное обновление. Дизайн, новые функции мне все нравятся. Плюс один, особенно страница с рекомендациями, она, как по мне, великолепна. Скидки тоже очень хороши, в некоторые игры можно будет поиграть на выходных просто вау. Список желаний, о, это похоже на тележку для покупок. Сначала вы складываете в нее товар, а потом, когда придет время, покупаете товар. Что ж, неплохо. Они добавили даже специальный раздел с разными гайдами, которые могли написать сами игроки. Мы также теперь можем оценивать игры. Боже, почему этого никто не сделал ранее? Отличное обновление. Раньше я не обращал особого внимания на отечественные инди-игры, потому что другие игровые платформы всегда рекомендуют какой-то мусор. Но на этот раз я увидел сразу несколько интересных для меня игр. Многие игроки смогли найти интересные для себя игры и начали покупать их. Через 24 часа после того, как игровая платформа компании «Удар молнии» была обновлена, Чжао Юньтин объединила соответствующие данные первого дня в отчет и представила его Чэньмо. В настоящее время самая продаваемая игра на игровой платформе компании «Удар молнии» была продана тиражом в 39 100 000 копий. Но это произошло в основном из-за того, что она стоила всего 1 юань и вышла более года назад. За эти 24 часа среди новых игр самой выдающейся была игра «Только вперед», которая стоила всего 10 юаней. Она продалась тиражом в 22 100 копий, что означало, что ее оборот за первый день равнялся 221 000 юаням. Эта игра была помещена в список рекомендуемых игр, что было главным фактором в таком хорошем результате. Более того, поскольку эта игра была довольно хороша, с ее дохода будет вычтено всего 20%. Сразу же после того, как эти данные были обнародованы, в кругу независимых геймдизайнеров поднялся шум. Данные за первый день доказали, что игровая платформа компании «Удар молнии» была достойна называться третьей по величине игровой платформой в Китае. Ее внутренняя реклама была очень хороша, и игроки этой платформы с легкостью покупали понравившуюся игру. В то же время благодаря рейтингу и комментариям, которые оставляли обычные игроки, геймдизайнеры могли получить фидбэк 10 без каких-либо значительных временных затрат, из-за чего могли практически моментально реагировать на найденные в игре недочеты. Автор игры «Только вперед» был очень рад и благодарил Чэньмо и его игровую платформу за такую хорошую рекламу. Если его игра и дальше будет так хорошо продаваться, то он сможет за месяц получить около 5 миллионов юаней, о таких деньгах он раньше и мечтать не смел. В прошлом он пытался публиковать свои игры на других платформах, но зачастую все эти жадные до денег платформы забирали от дохода его игр от 70 до 80%, из-за чего в месяц в лучшем случае он мог получить около 100 тысяч юаней, и это без вычета налогов и других факторов, из-за чего он мог в лучшем случае раз в месяц выходить в ресторан и иногда покупать себе вещи, а о чем-то большем он и мечтать не смел. Но так как Чэньмо забирал в худшем случае всего 30% из дохода, а в его случае всего 20%, это буквально увеличило его доход в несколько раз. Геймдизайнеры, которые все еще раздумывали, начали подавать свои игры на проверку и пытались выбить себе место в списке рекомендуемых игр. Геймдизайнеры, которые подписали эксклюзивные контракты с другими игровыми платформами, втайне ото всех сожалели и пытались понять, почему они приняли такое важное решение в такой короткий срок. Что же касается двух больших игроков, то они, мягко говоря, были подавлены. Через неделю все крупные и не очень игровые платформы начали корректировать проценты забранных доходов. Даже огромные монстры типа компании «Императорская династия» и компании «Дзин» вдруг решили в худшем случае забирать всего 40% дохода, в то время как другие небольшие игровые платформы начали забирать всего лишь 20%. В конце концов, честная конкуренция всегда приводит к хорошему исходу. Дни, когда крупные игровые платформы эксплуатировали геймдизайнеров без разбора, пользуясь преимуществом наличия большого количества игроков, прошли. Фидбэк, отклик одного человека или обширной аудитории. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 269. Подопытный кролик. В последнее время в магазин видеоигр Ченьмо приходило все больше и больше посетителей. В выходные компьютерная зона на первом этаже всегда была заполнена более чем на 90%. В мобильной и виртуальной зоне находилось меньше людей, но в основном эти две зоны всегда были заполнены как минимум наполовину. Вестибюль магазина видеоигр Ченьмо. Так как сегодня был четверг, народу было не так уж и много. Ченьмо сидел на диване и просматривал пачку новых книг, которые недавно прибыли в его магазин. В коридоре первого этажа у стены стояли две большие книжные полки. В них, конечно же, стояло множество книг, которые были связаны с играми, но помимо них там стояли и обычные романы, комиксы, разные классические произведения, а также профессиональные книги о геймдизайне, но их практически никто не читал. Управляющий, 28-летний офисный работник в костюме, отсканировал свое удостоверение на стойке регистрации и поздоровался с Ченьмо. Ченьмо кивнул в знак приветствия. «Разве сегодня не четверг, не ходил на работу?» Офисный работник кивнул. «Верно, этого офисного работника звали Чжао Лэй, и он регулярно посещал магазин видеоигр Ченьмо. Он в настоящее время работал в финансовой компании, и у него была довольно высокая зарплата, но и работа у него была не сахар. В отличие от других посетителей, он приходил в магазин видеоигр не только для того, чтобы поиграть, но и чтобы просто посидеть в вестибюле и поболтать с кем-нибудь. К сожалению, у Чжао Лэя не было хороших друзей, с которыми он мог бы провести время, но в магазине видеоигр Ченьмо он смог найти себе парочку вполне хороших друзей. Из-за этого Чжао Лэй часто приезжал сюда на выходные, и со временем он познакомился с практически всеми завсегдатаями магазина видеоигр Ченьмо. Чжао Лэй сел на диван рядом с Ченьмо, перед этим взяв кофе с молоком и комикс. Ченьмо посмотрел на Чжао Лэя, который сейчас выглядел не очень хорошо, и спросил: «В последнее время все идет не так хорошо?» Чжао Лэй кивнул. «Я в последнее время всегда сталкиваюсь с плохими клиентами. Кроме того, босс все чаще и чаще давит на меня. На прошлые выходные я смог немного отвлечься, но в эти выходные мне придется работать сверхурочно. Сегодня же мне стало плохо, из-за чего я решил уйти домой». Ченьмо сказал: «Главное в нашей жизни – здоровье. Найди время и сходи в больницу.